Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru. Глава 9. Возле Кирилла и Мефодия. Я отказался от предложения Гамегина отвезти меня к месту встречи. Полковник Малинин знал, что я работаю на демонов, но, надеюсь, пока еще не подозревал о моем нынешнем статусе в службе специальных расследований сатаны. И все же я не хотел показываться ему на глаза в компании черта. В конце концов, нужно уважать принципы человека, особенно если рассчитываешь договариваться с ним о сотрудничестве, которое обещает оказаться взаимовыгодным, но при этом не подлежит афишированию. Неподалеку от дома я остановил неказистую «Вольво», весь внешний вид и бледно-зеленая окраска которой не говорили даже, а вопили о том, что собрана машина на бывшем автомобильном заводе имени Ленинского комсомола, нынче находящимся под управлением тех самых бывших комсомольцев. Карма у них, видно, такая, у комсомольцев. За какое дело не возьмутся, наработают такого, что руки оторвать мало. То дорогу из никуда в никуда вымостят, то вот, пожалуйста, «Вольво», надсадно пыхтящая и лязгающая всеми своими железками, что твой старенький москвич. Водитель, угрюмый длинноносый парень, за всю дорогу так и не произнесший ни единого слова, за пару шеолов доставил меня к политехническому музею. Вернее, это раньше был музей. Пару лет назад градоначальник снес здание музея и возвел на его месте грандиозное казино, получившее название «Политехническое». Не думаю, что в памяти музея. Скорее всего, у хозяев просто фантазии не хватило назвать казино, ну хотя бы «Лубянкой». Еще лучше – у Феликса Эдмундовича. Могли бы еще и памятник старой с Лубянской площади притащить и у входа поставить. Чем плохая идея? А Малинин еще говорит, что из меня консультант никудышный. Консультант я как раз что надо. Вот только слушать меня обычно не хотят. А когда спохватятся, «Ба, что же мы Дмитрия Алексеевича-то не слушали?» То поздно уже бывает. Это мы на одни и те же грабли по нескольку раз наступать можем. А вот входить дважды в одну и ту же реку пока не получается. Попросив водителя остановить машину возле казино, я не спеша обогнул огромную стеклянную пирамиду в ранних апрельских сумерках, уже сверкавшую разноцветными огнями, и вышел к месту встречи за 3 минуты до назначенного времени. Полковник Малинин уже ждал меня, заняв выгодное для наблюдения место позади входа в часовенку. В волосах благородная седина. Одет в строгий темный костюм. На лацкане маленький золотой значок какой-то академии. Нынче в Москве академий больше, чем в прежние времена ПТУ было, и каждая, естественно, рада заполучить в свои ряды человека с золотыми погонами, пусть даже он их и не носит, зато предпочитает, чтобы к нему обращались не господин, а товарищ. Пустячок, конечно, а все одно приятно. Одним словом, глядя со стороны, Малинина ну никак нельзя было принять за полковника НКГБ, пока еще даже и не помышляющего об отставке. «Здорово, Каштаков!» Малинин смотрел на меня, пусть не совсем как на старого приятеля, но вполне доброжелательно. Хорошо еще руки не протянул, иначе бы я оказался в крайне неловкой ситуации. Здороваться за руку с полковником Малининым лично для меня было так же приятно, как гладить медузу. Впрочем, встречаются любители экзотики. «Добрый вечер, товарищ полковник». Я чуть приподнял правую руку с открытой ладонью, давая понять, что, будь у меня на голове не шляпа с широкими полями, а соответствующий уставу головной убор с кокардой, я бы непременно и честь отдал. Малинин недовольно поморщился. «Вячеслав Семенович, понял, Каштаков? По полной форме будешь обращаться, когда я тебя к себе в гости на чай приглашу». Малинин усмехнулся довольной шуткой. «Если, конечно, придешь». Усмешка полковника сделалась ироничной. «У тебя ведь теперь этот...» Малинин щелкнул пальцами. «Как его?» «Иммунитет», — подсказал я. «Серьезно?» — удивленно приподнял бровь Малинин. «Я вообще-то не то хотел сказать». «Я теперь гражданин ада», — объяснил я полковнику. «А как вам должно быть известно, граждане ада, задержанные правоохранительными органами Москвы, подлежат незамедлительной депортации на родину». «Чертям продался, Каштаков», — укоризненно наклонил голову Малинин. «По мне так лучше черти, чем святоши». «Неправильно понимаешь политическую ситуацию, Каштаков». Чего мне совершенно не хотелось обсуждать с Малининым, так это политику Московии, будь она внутренняя или внешняя. «Пройдемся», — предложил я, указав рукой в сторону бульвара. Малинин не имел ничего против, и мы не спеша двинулись по аллее. Листвы на деревьях почти не было. Вид голых веток, торчащих во все стороны на фоне серого вечернего неба, наводил на мысль о бренности всего сущего. Хотя, по мнению поэтов, весна должна располагать к мыслям прямо противоположным. Скамейки были пусты, если не считать троицы бродяг, тянувших что-то из переходившего из руки в руку флакона, очень похожего на одеколонный. «Ну так что, Каштаков?» — спросил Малинин. Эдакий неопределенный, но при этом и не требующий определенного ответа вопрос. Но полковник тотчас же уточнил. «Что на этот раз привело тебя в Московию?» «Вы полностью исключаете возможность того, что меня просто потянуло к родным местам?» — решил пошутить я. Шутка не прошла. «Ты мне, Каштаков, мозги не парь. Знаю я, как тебя на родину тянет». «Как?» «А вот так!» — Малинин сделал неприличный жест рукой. Я даже не стал делать вид, что обиделся. Просто сказал. «Невысокого же вы обо мне мнения». «Да?» — искоса глянул на меня полковник. «Тогда чего ради я с тобой встретился?» «Может быть, надеетесь, что я вам еще одну звездочку подарю? Генеральскую?» «Ха!» — полковник осклабился. «В корень зришь, Каштаков!» «В нашей профессии без этого нельзя», — скромно заметил я. «Это в какой же такой профессии?» — хитро прищурился Малинин. Я ответил не сразу, после паузы. «Вы же знаете, Вячеслав Семенович, я теперь консультантом работаю в фирме «Бельфигор-младший». Малинин хохотнул сдавленно, как будто боялся, что его услышит кто-то, спрятавшийся в кустах. «Хотите пиджак из адской кожи?» — предложил я. «По отпускной цене». «А что ж, давай», — не задумываясь, согласился полковник. «Только фасончик, чтобы был соответствующий». Малинин ладонью провел сверху вниз по борту своего пиджака. «Без всяких этих новомодных штучек». «Все будет в лучшем виде», — я невольно улыбнулся. «Я и сам приверженец традиционного стиля в одежде». Малинин окинул оценивающим взглядом мой костюм. «Не, Каштаков, у тебя не стиль. Ты непонятно, что из себя изобразить хочешь. Вот скажи мне, ежели на Бельфигора работаешь, так чего же сам адскую кожу не носишь?» «Не мое это», — ответил я. «А-а-а». В том, как Малинин протянул это «а», явственно прозвучало. «Так я тебе и поверил». Мы прошли несколько метров молча. Я глядел себе под ноги. Малинин с осуждением косился в сторону скамейки, занятой бродягами. Впереди показался памятник Кириллу и Мефодию. «Полагаю, мы уже отработали обязательную программу?» — спросил я. «Что ты хочешь сказать?» Взгляд, который бросил на меня полковник, не подстраивался под интонацию голоса. Вопроса в нем не было. Он прекрасно понимал, что я имел в виду, но считал нужным соблюсти все формальности. Мы спросили друг у друга, как дела, обсудили моду. Может быть, стоит перекинуться парой слов о погоде? «Погода не очень», — Малинин сцепил руки за спиной. «Тепло, но весной еще и не пахнет». «И не говорите», — поддакнул я, — «а ведь уже конец апреля. Должно быть, и лето будет холодное». «И дождливое», — добавил Малинин, — «как 5 лет назад». «Честно говоря, не помню то лето. У меня была причина запомнить». «Ну, тогда другое дело». Мы остановились у подножия памятника создателям славянской письменности. 4 дня назад в Москве без вести пропал демон», — сказал я. На лице полковника Малинина появилась характерная гримаса. «Не парь мне мозги, Каштаков. Если бы в Москве действительно пропал демон, стоял бы такой хай!» Малинин взмахнул обеими руками. «Спецслужбы ада пытаются избежать огласки этого дела. Пока. Но хай действительно поднимется, если демон не проявится в самое ближайшее время». Насмешливое выражение исчезло с лица чекиста. Как бы ни относился ко мне Малинин, он знал, что я не дурак. Во всяком случае, не до такой степени, чтобы шутить подобным образом с полковником НКГБ. «А ты здесь при чем?» «Работа у меня такая». Я смущенно улыбнулся. «Консультант». «Ох, смотри, Каштаков!» — покачал головой полковник в штатском. «Допрыгаешься!» Мне эта тема не нравилась, а потому я и не стал углубляться в ее обсуждение. Сказал только «посмотрим», весьма неопределенно. «А тут и смотреть нечего!» — Малинин безнадежно махнул рукой, ставя таким образом крест на моей карьере. «А может быть, и на жизни заодно». Рассказывай, что там за дела с этим демоном?» «Его нужно отыскать». «Но мне нужна информация». «Ну ты даешь, Каштаков!» Малинин покачал головой, не то удивленный, не то восхищенный моей наглостью. «Полковника НКГБ решил в информаторы записать». «Вам нужен скандал, Вячеслав Семенович? Скандал, который может обернуться серьезным системным кризисом? Когда придет пора рубить головы, вряд ли станут искать правых и виноватых, ударят по тем, кто под руку подвернется. Так ведь, Вячеслав Семенович?» «Вот как. Я даже не поленился дважды назвать Малинина по имени и отчеству. Все для того, чтобы он серьезно отнесся к моим словам». Малинин задумался и решил, что я прав. Хотя вслух он об этом говорить, конечно, не стал. Я тоже не стал говорить, что если проблема с Зифулом не разрешится мирным путем, в смысле так, как я себе это представляю, и делу будет дан официальный ход, я уж непременно позабочусь о том, чтобы сообщить руководству НКГБ, что полковник Малинин, будучи поставлен в известность о случившемся, отказался помочь в расследовании. Вот вам, господа товарищи, и козел отпущения. Стоит на пригорке и жалобно блеет, потому что понимает, зачем его сюда привели, а убежать не может. Веревка к вбитому в землю колышку привязанной не пускает. Так что вам, господа товарищи, остается только глотку ему перерезать и на жертвенный алтарь возложить. Не стал я это говорить, поскольку Малинин и сам все прекрасно понимал. Вообще-то выбор я ему предложил не самый плохой. С одной стороны, возможность продвижения по службе. С другой – служебное разбирательство со всеми вытекающими последствиями. Идиотом нужно быть, чтобы ошибиться. Да, не забудьте еще и пиджак из адской кожи. Слегка запрокинув голову, Малинин посмотрел на спины каменных создателей славянской письменности. «Недавно через наш отдел проходило дело о компании мелких жуликов, промышлявших квартирными кражами. Что любопытно, специализировались они на квартирах деятелей культуры. Особо писатели любили. Забравшись к писателю, забирали непременно жесткий диск из компьютера, на котором у автора вся работа, и текущая, и архивные материалы. Называла эта шайка себя, ты будешь смеяться, Каштаков, Кирилл и Мефодий. Когда их поймали, то первым делом спросили, почему Кирилл и Мефодий? Ну, ты же знаешь моих парней, Каштаков. Ребята все грамотные, у каждого как минимум техникум за плечами». Я молча кивнул в ответ. Ребят Малинина я действительно знал, правда, совсем с другой стороны. «Представляешь, что ответили? Говорят, на Бонни и Клайд похоже, но при этом звучит патриотично». Малинин звонко ударил ладонью о ладонь и засмеялся искренне, открыто, почти в полный голос. «К чему это он?» — подумал я. А полковник повернулся спиной к памятнику Кириллу и Мефодию и не спеша пошел по бульвару в обратную сторону в направлении памятника героям Плевны. Я быстро догнал его. «Мне не нужна секретная информация, затрагивающая государственные интересы, Вячеслав Семенович. Все, что я хочу узнать у вас, я и сам мог бы раскопать. Но для этого требуется время, которого у нас нет». Это уже было похоже на то, что я уговаривал полковника Малинина помочь мне. Вот такая, понимаешь, дурацкая ситуация. «Что тебя интересует, Каштаков?» — спросил Малинин, не глядя в мою сторону. «Конкретно?» «Клуб «Оскар Уайлд». «На этот счет не тревожься. Владелец клуба — наш проверенный товарищ. В клубе собираются тикодеры». «А, так тебя недавнее убийство интересует». Все правильно понял Малинин. «Одного тикодера дома пристукнули, другого неподалеку от клуба». «Кто?» «Не знаю, Каштаков, не знаю», — развел руками Малинин. «Дело находится в производстве, но пока никаких следов. Нет даже подтверждения, что оба убийства как-то связаны между собой. Если не считать того, что оба убитые были транспрограммистами. Но в жизни не такие совпадения случаются. Так ведь, Каштаков?» «Не похоже это на совпадение», — качнул головой я. «Почему?» «Оба убитых имели какие-то дела с исчезнувшим демоном». «Интересно», — наклонил голову Малинин. «Очень интересно». «Святоши к этому точно отношения не имеют». «Ты святош не трогай, Каштаков», — строго глянул на меня полковник. «У нас со святошами, что называется, полный консенсус». «А семья?» «Насчет семьи с уверенностью сказать не могу. Но с другой стороны, если подумать, Каштаков, нафига семье твои программисты? Они ведь кто? Шпана мелкая. Деньги, что они на своих сумасшедших программах делают, для семьи, тьфу, был бы интерес, давно бы их к рукам прибрали». В принципе, Малинин был прав. Я и сам все это понимал. Просто хотел еще раз проиграть все возможные ситуации с человеком, знавшим криминальную обстановку в Москве, пожалуй, не хуже меня. Не могли это быть приезжие? Приезжие. Малинин задумчиво почесал щеку. Если бы одно убийство, то можно было бы списать его и на приезжих. А сразу два... Полковник медленно покачал головой. Сомнительно. Очень сомнительно, Каштаков. И все же, кто-то из приезжих сейчас находится под наблюдением НКГБ? «Да откуда же мне знать?» — отсалютовал мне бровями Малинин. «Я же не все дела разом курирую». «А с чего это ты вдруг о приезжих заговорил?» «Сегодня днем у меня на хвосте машина сидела. Я выяснил, что машину взял на прокат некий Абахир Мармабаев, приехавший недавно из Казахстана». «Мармабаев? Мармабаев!» Полковник похлопал губами. «Нет, ничего такого на память не приходит». «Выясните, кто такой этот Мармабаев? Зачем приехал в Московию? Есть ли у него компания? Ну и вообще все, что можно на эту тему». «Ты никак уже приказом не отдаешь, а, Каштаков?» Косо глянул на меня полковник. «Верно, увлекся. Перешел на начальственный тон. С полковниками такие финты не проходят. Чувство собственного достоинства у них обострено чрезвычайно. Скажешь слово, а ему кажется, будто его шилом в зад укололи». «Ну что вы, Вячеслав Семенович», — смущенно улыбнулся я, — «это я, если можно так сказать, обрисовываю круг наших общих интересов». Такое определение Малинину понравилось. «Хорошо сказал», — благосклонно кивнул полковник. «С казахами твоими разберемся. Хотя не думаю...» Малинин умолк, не закончив фразы. «Мы проходили неподалеку от скамейки, на которой бродяги распивали одеколон. Третий куда-то пропал, и теперь их осталось двое. Один мирно спал, сложив руки на животе и уткнувшись носом в намотанный на шею шарф, другой крутил головой по сторонам и то и дело возбужденно взмахивал руками. Бродяга находился в той стадии опьянения, когда душа требует общения. Приятель же его, уже перешагнувший эту ступень, компанию составить не мог. Завидев нас с полковником, бродяга рывком поднялся на ноги и, неверно ступая, направился в нашу сторону. «Господа хорошие!» — раскинув руки, бродяга попытался загородить нам дорогу. «Позвольте выразить самые искренние... самые...» Бродяга взмахнул рукой, как будто пытался поймать в кулак ускользающие слова. «Самые прямые и честные, поскольку только так оно и происходит». Бродяга был одет в зеленые ватные штаны армейского образца, уже на совесть послуживший Отечеству, и обрезанный выше колен пальто с вытертым воротником из искусственного лисьего меха. На голове драная бейсболка, натянутая до самого носа, так что из-под козырька видны только грязные щеки, заросшие серой щетиной, и острый подбородок. От бродяги разило мочой, тройным одеколоном и какой-то химией. «Мужики!» — экзальтированно раскинул руки в стороны бродяга. «Ведь мы же нормальные русские мужики! И никакая энтропия нас не проймет!» Я сделал попытку обойти нормального русского мужика, но тот одновременно со мной тоже сделал шаг в сторону. «Мужики!» — бродяга ударил себя кулаком в грудь. «Родиной клянусь, которой всегда служил и служить буду! Мужики! Не обидьте!» Кулак, только что колотивший героическую грудь, превратился в протянутую ладонь. «Выручите мелочи, мужики! А? Ведь мы же нормальные, русские!» «Пшел вон!» Негромко, но очень внушительно процедил сквозь зубы полковник Малинин. «У меня бы так не получилось». «А?» Растерянно качнулся вперед-назад пьяный бродяга. «Убирайся!» Все тем же тоном произнес Малинин. «Понял», — бродяга показал полковнику растопыренную пятерню. «Все, понял», — и повернулся в мою сторону. «Сигареткой угасите, мил человек». «Не курю», — развел я руками. «А-а-а-а!» Бродяга махнул на меня рукой, давая понять, что полностью разочарован как в жизни самой по себе, так и в своих более удачливых в жизни согражданах. И когда он, полный грусти, уже совсем было собрался нас покинуть, левая нога его подломилась в колени. Его повело в сторону. Чтобы не упасть, он выставил руку и уперся ладонью мне в грудь. Ощущение было жутко неприятное. К как будто к тебе прикоснулось существо, сквозь поры кожи которого сочится смертельный яд. Но для того, чтобы оттолкнуть бродягу, мне самому нужно было дотронуться до него руками, а я никак не мог заставить себя сделать это. И тут полковник Малинин коротко размахнулся и кулаком ударил беднягу по ребрам. Бродяга тяжко охнул, качнулся в сторону и обхватил себя за бок руками. «Мразь!» — процедил Малинин сквозь зубы, но уже совершенно иным тоном, чем прежде. «Поубивал бы всех!» Полковник замахнулся, собираясь ударить бродягу сверху по шее. И в этот момент у меня в кармане заверещал телефон. Это был не сигнал вызова, а тревожный, отрывистый писк, извещающий о том, что рядом работает подслушивающее устройство. Полковник замер с вознесенной к небу рукой. Я сунул руку за пазуху, чтобы достать телефон. Бродяга первый сообразил, в чем дело. Пригнувшись еще ниже, он метнулся в сторону, перепрыгнул через кусты и припустился бежать поперек бульвара в сторону Лубянского проезда. И, надо сказать, бежал он совсем не как пьяный, а как мастер бега по пересеченной местности. Сходу, перепрыгнув скамейку, на которой по-прежнему тихо спал его собутыльник, лже-бродяга боком проломился через полосу сухих кустов и, опершись на одну руку, ловко перемахнул через изгородь. И вот только тогда я сорвался с места и кинулся следом за ним. А уже следом за мной побежал полковник Малинин, которому, по-видимому, тоже интересно стало, что же это за дела такие творятся на подведомственной ему территории. Поток машин на дороге задержал беглеца. Но на другой стороне улицы он все равно оказался прежде, чем я его настиг. Я перепрыгнул через бампер притормозившего у обочины седана, успел заметить испуганно распахнутые глаза вполне миловидной девушки, вцепившейся обеими руками в руль, едва не угодил под колеса газели маршрутки, оттолкнулся руками оттолкнувшего меня крыла бледно-розовой десятки и вылетел на тротуар. Бродяга бежал вниз по улице в направлении солянки. Все время вперед, не рискуя свернуть ни в одну из подворотен. Местность не знал, что ли? Снова кто-то из приезжих. Бродяга бежал резво, и все же расстояние между нами медленно сокращалось. Он обошел меня на хорошем старте, но в забеге на длинную дистанцию я мог с ним потягаться. Бегать по долгу службы в аду мне не доводилось, но спортзал я посещал регулярно. Да и ботинки у меня удобные, легкие. Я был уверен, что, добежав до перекрестка, бродяга непременно свернет в сторону солянки. Куда еще ему бежать? Попытаясь он пересечь площадь, небольшую, но постоянно запруженную транспортом, тут бы я его точно поймал, задраный воротник. Значит, добежав до перекрестка, свернет налево. Вот тут бы его не упустить. Ведь может нырнуть в любой подъезд или в подворотне за бак мусорный спрятаться. Да и машина должна его ждать где-нибудь неподалеку. Непременно должна. Иначе все как-то по-дурацки получается. Я принялся энергичнее размахивать руками, стараясь до минимума сократить расстояние, отделявшее меня от беглеца. И мне это удалось. Я отставал от бродяги всего на каких-то 5-6 метров, когда он добежал до перекрестка и, как я и предполагал, свернул налево, в Солянский проезд. Оттолкнув парня на роликах, заткнувшего уши крошечными наушниками, а потому не слышавшего, как я кричу «Дорогу!», я тоже повернул за угол. Такого я никак не ожидал. Бродяга стоял у ближайшего подъезда, прижавшись спиной к стене. Он как будто ждал меня. И даже козырек кепки поднял повыше, чтобы лучше меня видеть. Слева из-под кепки выбился светлый локон, резко контрастирующий с грязной щекой лже-бродяги. Светлые волосы, голубые глаза, тонкий нос, острый подбородок. «Черт возьми», — подумал я на бегу, — «да у него же не только грязь, но и щетина искусственная». «Артист, твою мать!» «Клоун долбанный!» Бродяга стоял, прилепившись спиной к серой стене дома, и смотрел на меня. Левую руку он прижимал к животу, как будто у него вдруг начались колики, правая была засунута в карман драного пальтеца. Он будто ждал меня. Ждал. Зачем? Все эти мысли промелькнули у меня в голове в один миг, короткий, как вспышка электрического разряда на концах замкнувших проводов. Я не успел сконцентрировать внимание ни на одну из них, потому что весь в этот момент был нацелен на то, чтобы ударом корпуса сбить противника с ног, навалиться на него сверху и ткнуть искусно загримированной рожей в по-настоящему грязный, заплеванный асфальт. Нас разделяло меньше метра, и я уже выставил плечо, готовясь впечатать его в грудь лже-бродяги, когда тот потянул руку из кармана. Времени лезть за пистолетом у меня уже не было. Я мог только попытаться перехватить руку противника, в которой он, сомнений быть не могло, держал какое-то оружие. В тот момент, когда я налетел на лже-бродягу, он чуть присогнул ноги и отшатнулся в сторону. Удар плеча, который должен был сбить его с ног, пришелся вскользь. Наверное, ему было больно, но на ногах он устоял. А в следующую секунду я получил удар в живот. Внутренне я весь напрягся в ожидании боли, но ничего ужасного не произошло. Это был не удар даже, а не сильный толчок. Так приличный школьник пытается отпихнуть от себя распоясавшегося хулигана. Я усмехнулся и поднял руку, собираясь схватить придурка за шиворот. И тут острая сталь резанула мою плоть. Раздирая мышцы живота, холодное лезвие медленно двигалось от левого бока, куда пришелся удар, к пупку. Боль от удара ножом оказалась намного страшнее, чем боль от пулевого ранения. Или это живот — такое чувствительное место? Боль была настолько сильной, что я не мог даже закричать. Я стоял молча, не в силах позвать на помощь, разинув рот и вытаращив глаза. Лже-бродяга, медленно пятясь от меня, сделал 3 шага, затем развернулся и кинулся бежать. Я все же смог сунуть руку за пазуху и ухватиться пальцами за теплую рифленую рукоятку пистолета. Но на большее меня не хватило. Боль накатила с новой силой. Перед глазами все поплыло. Я прижался спиной к стене и медленно осел на тротуар. Загримированного под бродягу гада уже не было видно. Растворился в людском море. А люди шли мимо, спеша по своим делам. Порой кто-то бросал на меня безучастный взгляд. Интересно, что они при этом думали? Вот, мол, вполне приличный на вид человек, а как надрался? Или же им просто было все равно? А я сидел неподвижно, похабно раскинув ноги в стороны. Наверное, подо мной сейчас растекалась темная лужица крови, и кто-то из прохожих, мельком глянув в мою сторону, мог подумать, что я еще и обмочился. Правая рука засунута за пазуху, пальцы касаются рукоятки пистолета. Левую я старался как можно крепче прижимать к ране на животе, чтобы кишки не вывалились. Почему-то именно это казалось мне особенно страшным. Хотя я прекрасно понимал, что у меня есть все шансы умереть просто от кровопотери. Ага, знакомое тело, знакомое лицо в толпе. «Каштаков!» — склонился надо мной полковник Малинин. «Ты чего, Каштаков?» «Порезали меня, товарищ полковник». С трудом в 2 присеста выдавил я из себя. Я еще попытался усмехнуться, но это была уже затея, изначально обреченная на провал. «Порезали?» — Малинин накинул меня взглядом с головы до ног. «Где?» «Живот!» — прошептал я. Присев на корточки, полковник принялся изучать мой живот. Он даже попытался отвести в сторону руку, которой я зажимал рану, но я в ответ замычал и затряс протестующей головой. «Ладно, Каштаков!» — Малинин коснулся пальцами моего плеча. «Ты, главное, не дрейфь! Все будет нормально!» При этом выражение лица у него было такое растерянное, что ясно становилось, ничего нормального уже не будет. И тут мысль моя начала работать в правильном направлении. Наверное, от того, что мне уже абсолютно ясно сделалось, пришел мой конец. И только никак не хотелось умирать вот так, сидя на грязном тротуаре в луже собственной крови. Пальцы, гладившие рукоятку пистолета, которым мне так и не довелось воспользоваться, я переместил чуть в сторону и просунул во внутренний карман пиджака. Так, телефон был на месте. Да и куда он мог деться? Должно быть, в тот момент, когда, ухватив 2 пальцами телефон, я попытался вытащить его из кармана, на лице моем отразилось такое мучение, что полковник Малинин, уже звонивший куда-то по своему мобильнику, принялся меня успокаивать. «Все в порядке, Каштаков. Порядок, понимаешь? Ничего страшного с тобой не случилось. Вся машина пригонит». Как же мне надоела его привычка обращаться к собеседнику по фамилии. Будь у меня чуть больше сил, я бы непременно сказал Малинину об этом. Именно сейчас. Ну и пусть обидится. Черт с ним. Мне теперь все равно. Я все же достал телефон, откинул пальцем крышку и нажал кнопку быстрого вызова. Камегин ответил почти сразу. «Слушаю». «Анс, забери меня. Отсюда». «Дима, где ты? Что случилось?» «Забери меня, Анс». и все. Наверное, я потерял сознание.